Тебе сестра, а мне-то она как дочка. От тревог этих у меня того и гляди, борода совсем побелеет, а сердце от жалости разорвется. Не успеешь полюбить человека раз, два, и уже его нету, а ты сиди, лей слезы, кручинься, поедом себя ешь, да думай горькую думу, а вдобавок еще в брюхе пусто, в шапке дыра на дыре, и вода, как сквозь худую стреху, на лысину каплет. Собакам нынче в Речь Посполитой лучше живется, чем шляхте, а уж нам, четверым, всех хуже. Может, пора в лучший мир отправляться, как по-твоему, а, пан Михал? Я не раз думал рассказать обо всем Скшетузскому, да одно меня удерживало. Он сам никогда словечком ее не вспомнит, а если часом кто обмолвится в разговоре, вздрогнет только, будто его ножом укололи в сердце. Давай, выкладывай, колупай раны, подсохшие в огне сражений. А ее, может, татарин какой уже через перекоп за косу тащит. У меня в глазах языки пламенные плясать начинают, едва я такое себе представлю. Нет, пора помирать, не иначе. Мучение сущее жить на свете. Хоть бы пан Лангинус благополучно пробрался. К нему за его добродетели небеса более чем кому иному должны благоволить. Однако взгляни, сударь любезный, что там сброд вытворяет? Ничего не вижу, солнце в глаза светит. Вал наш вчерашний раскапывают. Говорил я, надо ждать штурма. Пошли, пан Михал, сколько можно так стоять? Вовсе не обязательно они штурм готовят. Им и для отступления свободный путь нужен, а вернее всего, башни, в которых стрелки сидят, туда затащат. Ты только посмотри, сударь, заступы так и мелькают. Шагов на 40 уже заровняли. Теперь вижу, но ужасно что-то нынче солнце глаза слепит. Заглоба стал всматриваться из-под ладони и увидел, как в проем, сделанный в насыпи, рекою хлынула чернь и мгновенно запрудила пустое пространство между валами. Одни тотчас принялись стрелять, другие — грызть лопатами землю, возводя новую насыпь и шансы, которым назначалось очередным третьим уже по счету кольцом обхватить польский лагерь. «Ого!» — вскричал Володеевский. «Что я говорил? Вон уже и машины катят!» «Ну, не миновать штурма, это ясно. Пошли отсюда!» — сказал Заглоба. «Нет, это совсем другие бельварды!» — воскликнул маленький рыцарь. И вправду осадные башни, которые показались в проеме, отличались от обычных гуляй-городков. Стенами их служили скрепленные скобами, увешанные шкурами и одеждой решетки, укрывшись за которыми самые меткие стрелки, сидевшие в верхней части башни, обстреливали неприятельские окопы. — Пойдем. — Пусть они там сидят, пока не передохнут, — повторил Заглоба. — Погоди, — ответил Володеевский. И стал пересчитывать стрельни, одна за одной появляющаяся из проема. Раз, два, три. Видно, запас у них немалый. 4, 5, 6. Эк, еще выше прежних. 7, 8. Да они нам всех собак на Майдане перестреляют. Стрелки там должно быть отборные. 9, 10. Каждую как на ладони видно. Солнце прямо на них светит. 11. Вдруг пан Михал прервал подсчет. Что это? — спросил он странным голосом. — Где? — Там, на самой высокой. Человек висит. Заглоба напряг взор. Действительно, на самой высокой башне, освещенное солнцем, висело на веревке ногое тело, колыхаясь, словно гигантский маятник, в лад с движениями машины. — Верно, — сказал Заглоба. Вдруг Володеевский побледнел, как полотно, и прерывающимся от ужаса голосом крикнул: «Господь всемогущий, это же подбипятка!» Шорох пролетел над валами, словно ветер в листве деревьев. У Заглобы голова поникла на грудь, Закрыв руками глаза, он тихо простонал, едва шевеля посинелыми устами: «Иисусе Мария! Иисусе Мария!» Шорох мгновенно сменился шумом многих голосов, нарастающим подобно гулу волны, набегающей с моря. Воины на валах узнали в человеке, висящем на позорной вервии, своего товарища по недоле, чистого, безупречного рыцаря. Все узнали пана Лонгинуса под Бипятку, и от ярого гнева у солдат волосы на голове встали дыбом. Заглоба оторвал, наконец, от глаз ладони. На него страшно было смотреть. На губах пена, глаза выкочены, лицо посинело. «Крови! Крови!» — рыкнул он голосом столь ужасным, что стоявших подле него прохватила дрожь. И спрыгнул в ров. За ним бросились все. Ни одной живой души не осталось на валах. Никакая сила, даже приказ самого князя, не могли бы сдержать этот взрыв. Из рва карабкались, вспрыгивая друг другу на плечи, хватаясь руками и зубами за край, а, выкарабкавшись, бежали, не разбирая дороги, не глядя, бегут ли остальные следом. Осадные башни задымили, как смолокурни, и сотрясались от грянувших выстрелов, но и это никого не остановило. Заглоба мчался первым с обнаженной саблей, страшный, взъяренный, точно ошалелый бугай. Казаки с цепами и косами бросились навстречу нападающим. Казалось, две стены столкнулись с адским грохотом. Но могут ли сытые цепные псы устоять перед остервенелыми голодными волками? На казаков навалились всем скопом, их секли саблями, рвали зубами, давили и били. Не выдержав лютого натиска, они смешались и устремились обратно к проему. Заглоба неистовствовал. Как львица, у которой отобрали львят, он кидался в самую гущу, хрипел, рычал, крошил, рубил, убивал, топтал. Пустота делалась вокруг него, а бок о бок с ним другой всепожирающий пламень дрался, подобно раненой рыси, Володьевский. Стрелков, укрытых за стенами башен, вырезали всех до единого, остальных вытеснили за проем в валу и отогнали. Потом солдаты поднялись на бельварду и, сняв пана Лонгина с веревки, бережно спустили на землю. Заглоба припал к его телу. У Володьевского сердце рвалось на части. Слезы хлынули из глаз при виде мертвого друга. Нетрудно было определить, какой смертью умер пан Лонгинус. На всем теле его пестрели следы от уколов железных жал. Только лица не тронули стрелы. Лишь одна оставила длинную царапину на виске. Несколько капель крови засохло на щеке. Глаза были закрыты, и на бледном лице застыла спокойная улыбка. Если б не голубоватая эта бледность, досковавшие черты холод смерти, могло показаться, пан Лонгинус безмятежно спит. Наконец товарищи подняли его и понесли на своих плечах к окопам, а оттуда в часовню замка. К вечеру сколотили гроб, хоронили на Асбарышском кладбище ночью. Собралось все духовенство с барыжа, не было лишь ксенза Жабковского, который, получив во время последнего штурма в крестец пулю, боролся теперь со смертью. Пришел князь, передав командование старости Красноставскому, и региментарии, и коронный Харунжий, и Харунжий Новогрудский, и пан Пшиемский, и Скшетузский, и Володьевский с Заглобой, и товарищество из Хоругви, в которой служил покойный. Гроб поставили над свежевырытой могилой, и началось прощание. Ночь была тихой и звездной. Факелы горели ровно, бросая отблеск на свежеоструганные желтые доски гроба, на фигуру ксенза и суровые лица стоящих вокруг рыцарей. Дымки из кадильниц спокойно подымались кверху, разнося запах можжевельника и мирры. Тишину нарушали лишь сдерживаемые рыдания заглобы, глубокие вздохи, сотрясающие могучие груди рыцарей, и далекий гром перестрелки. Но вот ксенз Муховецкий поднял руку, давая знак, что хочет говорить, и рыцари затаили дыхание. Он же, помолчав еще с минуту, устремил взор к звездным высотам и так начал свою речь.